О обращении евреев ко Христу предсказывает апостол Павел в 9 главе послания к римлянам. В этой же главе, стихе 27, апостол Павел напоминает слова пророка Исаии. «Хотя бы сыны Израилевы были чистым, как песок морской, только остаток спасется». Это значит, чтобы спастись, надо быть в числе оставшихся верными Богу. Для опытного глаза и незначительная рябь на море служит предвестием наступающей бури. И если вглядеться в душу современного еврея проницательно и глубоко, то можно увидеть в ней духовные тропы и сдвиги, ведущие ко Христу. Сама еврейская поэзия отражает с большей или меньшей ясностью глубину эту жажды. Еврейский поэт Бялик остро ощущает духовный кризис еврейства и посвящает ему свиток о пламени, поэму о роковой неполноте национального бытия в изгнании. Эта неполнота выражается в отсутствии творчества, в позоре искреннего рабства, которое превосходит порабощение времени Рамсеса. Тогда в дни фараонов евреи, по крайней мере, скорбели по поводу плена, а теперь они не замечают своих цепей. Не вспоминает ли поэт прошлое своего народа, воспеваю юность, когда душа была чиста, словно капля росы в горлышке лилии? Сердце ясно, как влага Силоама в хрустальной чаше. А теперь он ощущает в своем сердце и нору ехидны, и орлиное гнездо. Евреи — отщепенцы великие, сироты мира. И путь к обновлению их жизни и поэзии — это возврат к Библии. Она — отблеск от великого огня, лишь уголек, спасенный дивным чудом от великого костра. Она сохранила еврейский народ на пути его скитания. Поэт называет ее родником, источником силы, родным лоном, твердыней, матерью-утешительницей, домом нашей жизни, хранилищем души. За обладание Библией евреев зовут народом Писания. В Библии заключена песня жизни и сердце вечности. Как-то я слушал лекцию поэта Черняховского о молодой еврейской литературе. Он указывал на то, что оживление еврейского литературного творчества в сфере идей и облекающих их образов приходит лишь с возвращением к древнебиблейским истокам. Молодых поэтов вдохновляют Давид, Соломон и пророки. По словам этого же лектора, литература и язык еврейского народа расцветут на родной почве, то есть в Палестине. Как же возродится не только литература, но и самая жизнь еврея? Согласно Библии, это будет век Мессии. И эту именно веру проникновенно выражает Бялик. И будет тоска, скука, голод. Голод не о хлебе и зрелищах, но голод о Мессии. Не близится ли Мессия? Не слышно ли храпение вдали его ослицы белой? «В каком смысле сказали вы эти слова о Мессии?» — спросил я Бялика. «Уж не помню хорошо. Это был скорее сарказм, горькая усмешка, а не вера. Поистине, не может быть подлинной веры в то, что Мессия придет, раз Он уже пришел. Самоличность Иисуса Христа все более привлекает внимание еврейских поэтов. Осенью 1930 года я посетил писателя Быстрицкого в Иерусалиме. Он рассказывал мне о своей новой драме «Иуда Искариот». «Как же вы изображаете Христа в этом произведении?» — спросил я. «Христос — совершенная красота, которая без слов одним своим появлением и присутствием преображает души». Другой еврейский писатель, Верфель, в своей драме изображает потрясающее влияние личности Христа на мыслящего еврея его времени. Евреи – хорошие музыканты, и через музыку они дают нам почувствовать всю бездонную скорбь народа-страдальца. Кто не замирал от ощущения невыразимой красоты при звуках скрипки польского еврея Губермана? Так рыдать могут струны лишь под рукой много и глубоко страдавшего человека. Кто не содрогался в судный день, слушая потрясающую скорбь, несущуюся из старой синагоги там, на заброшенной бедной улице еврейского квартала в западно-русском или польском местечке? Тоска и печаль, смех и дерзновение, сарказм и нежная грусть, бурная страсть религиозного экстаза и тихая молитва, протест и смирение создают богатый, причудливый звуковой узор и хватающую за душу мелодию. А сионизм? Еще в XI веке раздались призывные песни о Сионе, так называемые «сиониды» из уст испанского поэта-еврея Ягуда Галеви. «Сердце мое на востоке» — так называется одна из этих песен. Сионизм, как организованное движение на Сион, возникло в 1870 году. Его цель — создание в Палестине для еврейского народа отечества, гарантированного общественным правом. Так именно гласит формула, принятая на Первом конгрессе сионистов в Базеле в 1897 году. На шестом конгрессе, бывшем вскоре после погромов в России, обсуждался вопрос о посещении евреев в Уганде, провинции в северо-восточной Африке. Однако предложение это было отвергнуто и именно под влиянием русских евреев, хотя они и прибыли из деревень и местечек, еще дымящихся кровью погромов. Вождь сионизма Теодор Герцль сказал тогда слова, которые являются девизом всего движения. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя». Хотя Палестина тогда еще была недостижима, но вера превозмогла, и евреи предпочли продолжать суровый путь к далекому, но верному идеалу, чем получить удобное убежище в чужой земле. Взыскующие града победили сторонников спокойного мещанского счастья. Ибо как нам петь песнь Господню на земле чужой? Сионизм является теперь в значительной части движением социально-политическим, нейтральным в религиозном отношении. Но с течением времени духовная и религиозная сторона все более ясно выступает в этом течении. Так называемые сионисты-мизрахисты, подчеркивающие необходимость религиозного воспитания детей, растут в своем числе. Евреи должны прежде возродиться духовно, и для этого нужно создать в Палестине особый духовный центр, как образец для подражания. Внутренняя тенденция сионизма – это тяготение к Сиону. Оно немыслимо без веры в Мессию, ибо именно от Сиона придет Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Сион – место сочетания неба и земли, Бога и человека. Там явится Мессия, Бога-человек. И потому так понятно великое духовное значение сионизма. Устремляя наши очи на бледнеющий восток, дети скорби, дети ночи, ждем, придет ли наш пророк. Такими словами Мережковского мы могли бы выразить душу этого знаменательного движения. Это, так сказать, третье исхода евреев. Один из сионистов, говорит уже определенно об Иисусе Христе, доктор Зангвиль, когда заявляет: «Евреи не без вины наказаны. Они отреклись от величайшего из своих сынов. Иисус должен вновь занять свое место в славной цепи еврейских пророков». Ввиду всего этого, удивителен ли факт, о котором сообщил мне один из моих друзей, еврей-христианин? После его речи о Христе в одном из городов Югославии председатель местного сионистского отдела пожал ему руку и сказал: «Недалеко то время, когда мы, сионисты, провозгласим Иисуса нашим вождем». В своей лекции «Христианство и сионизм» я пытался показать еврейской молодежи, что именно принятие Христа есть неизбежная логическая необходимость для сионизма, ибо немыслим сионизм без Сиона, и Сион без веры в Бога. Бог недосягаем без Мессии, а Мессия пришел в лице Иисуса Христа.